Ну, ее чуть кондрашка не хватил. Столько хлопот, и все зря. Она вывела вашего батюшку из конторы, усадила в повозку и принялась катать по дороге туда-сюда. И все говорила, как ваша матушка плачет в гробу, что дети ее мучаются, тогда как он мог бы их обеспечить. Мне рассказывали, что батюшка ваш сидел в повозке и заливался слезами, как ребенок. Он ведь всегда плачет, когда слышит имя вашей матушки. Все в городе видели их, и Алекс Фонтейн подошел к ним, хотел узнать, в чем дело, но Сьюлин так его обрезала, сказала, чтоб не вмешивался, когда не просят. Ну, он обозлился и ушел. Не знаю уж, как она до этого додумалась, но только к вечеру раздобыла она бутылку коньяку и повезла мистера О'Хара назад, в контору, и принялась там его поить. А у нас в таре, Скарлетт, спиртного не было вот уже год, только немного черносмородины да виноградной настойки, которую Дилси делает. И мистер О'Хара от крепкого вина отвык. Сильно он набрался, и после того, как Сьюлин уговаривала его и спорила часа два, он сдался и сказал «да». Он подпишет все, что она хочет. Вытащили они снова бумагу с присягой. И когда перо уже было у вашего батюшки в руке, Сьюлин и сделала промашку. Она сказала: «Ну, теперь Слеттери и Макинтоши не смогут уже больше задаваться». Дело в том, Скарлетт, что Слеттери подали иск на большую сумму за этот свой сарай, который янки у них сожгли. И муж Эмми выбил им эти деньги через Вашингтон. Мне рассказывали, когда Сьюлин произнесла эти фамилии, ваш батюшка этак выпрямился, расправил плечи и зыркнул на нее глазами. Все соображение сразу вернулось к нему, и он сказал: «А что, Слеттери и Макинтоши тоже подписали такую бумагу?» Сьюлин заюлила, сказала «да», потом «нет», что-то забормотала, а он как рявкнет на нее: «Отвечай мне! Этот чертов оранжист и этот чертов голодранец тоже подписали такое?» А этот малый Хилтон медовым таким голосом и говорит: «Да, сэр, подписали и получили уйму денег, и вы тоже получите». Тут хозяин наш взревел как бык. Алекс Фонтейн говорит, он был в салуне на другом конце улицы и то услышал. А мистер О'Хара, нарочно растягивая слова, чтобы всем заметно было, сказал: «И вы что же, думаете, что О'Хара и старый пойдет той же грязной дорогой, что какой-то чертов оранжист и какой-то чертов голодранец?» Разорвал он эту бумагу на две половинки и швырнул их Сьюлин прямо в лицо. «Ты мне не дочь!» — рявкнул он. И не успел никто и слова вымолвить, как он выскочил из конторы. Алекс говорит, он видел, как мистер О'Хара летел по улице точно бык. Он говорит, хозяин наш тогда будто снова стал прежний, каким был до смерти вашей матушки. Говорит, пьян был в дымину и чертыхался, как сапожник. Алекс говорит, в жизни не слыхал таких ругательств. На пути вашему батюшке попалась лошадь Алекса. Он вскочил на нее, ни слова не говоря, и помчался прочь в клубах пыли, ругаясь, на чем свет стоит. Ну, а мы с Эшли сидели у нас на крыльце. Солнце уже близилось к закату. Смотрели на дорогу и очень волновались. Мисс Мелли лежала у себя наверху и плакала, а нам ничего не хотела сказать. Вдруг слышим цокот копыт по дороге. И кто-то кричит, точно во время охоты на лисиц. И Эшли сказал: «Странное дело. Так обычно кричал мистер О'Хара, когда приезжал верхом навестить нас до войны». И тут мы увидели его в дальнем конце выгона. Должно быть, он перемахнул там через изгородь и мчался вверх по холму, сам черт не брат. Я и не знал, что у вашего батюшки такой голос. Он пел в коляске с верхом откидным, хлестал лошадь шляпой, и лошадь летела, как шальная, Подскакал он к вершине холма. Видим, поводья не натягивает, значит, будет прыгать через изгородь. Мы вскочили. До того перепугались, просто жуть. А он кричит. «Смотри, Эллен! Погляди, как я сейчас этот барьер возьму!» А лошадь у самой изгороди встала, как вкопанная. Батюшка ваш ей через голову-то и перелетел. Он совсем не страдал. Когда мы подбежали к нему, он был уже мертвый. Видно, шею себе сломал. Уилл помолчал, дожидаясь, чтобы она что-то сказала, но так и не дождался. Тогда он тронул вожжи. «Пошел, Шерман!» — сказал он, и лошадь зашагала к дому.